Через 5 минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, стуча палочкой по витринным поручням. Натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого. Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейка. Балаганов заметался, но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился. Балаганов увидел, что слепой повернулся фронтом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Затем Корейка улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задирал голову, будто он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию, его рука скользнула по левому боку Корейка и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика. Идиот! Автобус не видит! Он не слепой! Ворюга! Он залез в мой карман! Товарищи, держите его! Держите! Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад». Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал. Паниковского пьют! Уже? Что-то очень быстро. Да Паниковского бьют возле Геркулеса! Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют? 5 минут. Так бы сразу и сказали. Вот вздорность, старик. Ну, пойдем полюбуемся. Идем. По дороге расскажем. Простите, мадам, это девушка на углу колонка повидла. Скорее бегите, он еще там лежит. Пропустите экспертов, вы, мужчины. Пропустите тебя, говорят, лишенец. Пардон, вот этот с палочкой, да? Да, своими глазами видел. Спокойно, граждане, спокойно. Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь. Что это вы все поскучнели? Ну, фамилии. Куда же вы, граждане? Где же свидетель? Бездарный старик. Неталантливый сумасшедший. Еще один великий слепой выискался. Паниковский. Не говори. Гомер, Мильтон и Паниковский. Теплая компания. А Балаганов? Что? Тоже матрос с разбитого корабля. Паниковского бьют. А сам? Что? Что? Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана. Подводя итоги нашего заседания у фонтана, я официально заявляю. За невыполнение моего задания я уволю вас. Тем более, что ничего социально ценного вы с собой не представляете. Работники из вас, как из собачьего хвоста, сито. Повторяю краткую инструкцию. Первое. Встретиться с клиентом. Второе. Не бить. Третье. Отобрать все, что будет в карманах. О, есть. Четвертое. Об исполнении доложить. Вперед! Вперед!